«Ладно, про меня вы все уже знаете, лучше расскажите поподробнее про себя», — решил уточнить Палыч. Пришлось и Наде, и Володе в общих чертах рассказывать свои истории, еще раз удивляясь совпадению, что свело их вместе. «Да, повезло вам, что так вместе встретились», — подтвердил их мысли и Палыч. «И мне повезло, что вас нашел, вот за это давайте выпьем», и они опять выпили, молодежь едва пригубив, а мужчина побольше. «А ты что помалкиваешь, афганец, что про все это думаешь?» — спросил Палыч скромно сидящего парня. «Да голова кругом, честно говоря. С одной стороны, действительно, опасно все эти предвидения рассказывать, а с другой, нельзя же молчать и сидеть на попе ровно», — он употребил более грубое слово, а девушка сделала вид, что не заметила ничего, ведь времени до войны совсем мало осталось, парень почти кричал. «Погоди, не кричи, скажи, что предлагаешь?» Спокойным тоном утихомирил Палыч подростка. «Не знаю, и так плохо, и этак», — Вова поник головой. «Я вот что думаю, мы должны не лезть особо в предвидение, бросать булыжники под колеса истории, а действовать точечно, маленькими камешками», — стала размышлять Надя. «Те же костыли, чемоданы и сумки на колесиках, лекарства через Илью можно внедрять, это врач, который медикаменты тебе передал», — объяснила Надя Палычу. «Вот ты письмо Калашникову написал, ответ пришел?» — спросила она Вову. «Нет пока», — вспышка у парня прошла, военный вновь взял подростка в узду. «Ничего, придет, да я не знаю, насколько мы ему поможем. Детали деталями, а ты ведь не знаешь марки стали, из которых их делали, технологический процесс изготовления полностью воспроизвести не сможешь, да и никто не сможет, даже сам Калашников. Ведь автомат не сразу таким получился, это продукт работы сотен людей, ни одного Михаила. Но написать ему все равно надо, камушек бросить, подсказать», — сказала Надя задумавшемуся парню. «Вот ты говорил, что с рацией начал работу, в машинах что-то улучшать стал, вроде мелочи, а ведь будут полезны в армии. Про чемоданы, сумки на колесиках, тележки складные вот заговорили, а ведь и они пригодиться могут. Хотя бы во время эвакуации людям все проще будет вещи нести. Я вот про кубики льва вспомнила, рисунок передала, на стройке бома может пригодиться». Володя поднял голову и задумчиво сказал: «А ведь и вправду, можно многое вспомнить полезного. Ты вот говорила, что можно не только песни, но и книги писать. Можно сочинить про людей из будущего, которые машину времени изобрели и помогают людям сейчасшним. Верно, а можно рассказ придумать про тактику боя, что в будущем использовали, только подумать, как это беспалево раскрыть», — добавил свои 5 копеек Палыч. Но, услышав лай бдительной собаки, он сделал знак, что пора закруглять дозволенные речи. «Вот мой адрес, пишите, но сами понимаете, их и прочесть могут, так что конспирация и еще раз конспирация», — спародировал мужчина картавую речь Ленина. «Ой, еще забыла, вот тебе деньги и подарок для дочки твоей», — и Надя передала пачку банкнот и игрушки. «За это спасибо, деньги припрячу, тут не тронут, а за игрушки особая благодарность, Валюшке радость будет. Ладно, братцы, попаданцы, еще встретимся. Я тут еще бумажку написал, по каким дням я дежурю, сюда вам не стоит больше соваться, это повезло, что менту попались, а так бы не нашли. За Надеждой, думаю, следят потихоньку, ей лишний раз сюда ездить не стоит. А вот тебе, афганец, можно недели через 2 приехать снова, я как раз про лекарство что вспомню и по Надюхиным препаратам отчитаюсь. Ты билет только сюда бери, обратно я тебя через кондукторов пристрою как-нибудь, подольше побыть сможешь. Слушай, Палыч, а у тебя старых связей не сохранилось, с Украины людей, не можешь, как там у вас называлось, маляву, весточку про Хрущева написать? Именно он, гад, кукурузник, начнет разрушать все, что Сталин создал, сами из истории знаете. Он сейчас на Украине как раз первым секретарем партии является. Сколько людей под репрессии подвел, сколько зла натворил, вот уж кто заслужил наказание. Как не зарекалась Надя не судить людей из будущего, тут не могла промолчать. Может, анонимку какую на него написать, типа за моральное разложение, он же с женой почти до самого конца незарегистрированным жил. Только перед смертью с Ниной Кухарчук официально расписался. Можно еще что найти, даже в политику лезть не надо. Подумай, ты дядька битый, — добавил Володя. Я помню, читала про такую женщину, Розалию Землячку. Она председатель комиссии советского контроля. Так ее боялись больше, чем все НКВД вместе с Берией, Может, ей тоже написать, только подумать надо, от кого и что, задумчиво сказала и девушка. Озабоченные Павел и Володя одновременно почесали голову и пока не ответили, но видно, что эта мысль их заставила задуматься. Лай собаки слышался все ближе, все стали собираться, обниматься, что-то бессвязное говорить на прощание. По настоянию Палыча выпили по третьей рюмке, на ход ноги, как он сказал. Подошли к воротам, где их уже ждал милиционер, который не только отвез молодых людей на вокзал, но и проследил, чтобы они благополучно сели в вагон. В этот раз места были удобными, и Вова быстро задремал, разомлев в тепле от выпитого, дремала в полглаза и Надя. Не спал только Палыч, он то что-то писал, то курил, задумавшись, допил остатки самогона, массировал и растирал болевшую ногу и заснул под утро, когда выпил привезенное Надей лекарство. Сменившему его немногословному напарнику он сказал, что приезжали родственники, и, освободившись, потихоньку пошел своими партизанскими тропинками домой, опираясь на новые костыли и отмечая их удобство. В доме он приготовил картошку с тушенкой, которую привезли попаданцы, посадил куклу и мишку на видное место, поджидать хозяйку. К вечеру пришли жена и дочка, только так называл их уже Палыч, задумавшийся о том, чтобы ему официально оформить их отношения и удочерить девочку. «Как вкусно пахнет», — с порога сказала жена, почувствовав сытный запах, а девочка замерла, глядя на игрушки и не решаясь их взять в руки. «Племяшка приезжала с другом, я тебе про нее рассказывал, вот, продуктов немного подкинула, подарки привела. Так это мне», — все еще не могла поверить своему счастью девочка и, увидев подтверждающий кивок мужчины, нежно прижала игрушки к себе и тут же ушла в уголок, чтобы получше рассмотреть свои приобретения. Кое-как уговорив девочку поужинать, они с Полиной присели в уголке, приобнялись. «Как там твои детишки?» – спросил мужчина Полину, которая работала в детском саду воспитательницей. «Ой, у нас много новеньких появилось, их переселили с запада, белорусов и евреев большинство. Рассказывали, как они бедно жили, как их притесняли, радовались воде горячей, игрушкам, чистоте и порядку группы. Один мальчонка все со скрипочкой не расстается, смешной такой, Давидик, фамилия у него забавная, ой, страх все говорил, мы думали, он боится, а это, оказывается, у него фамилия такая, Давид Ойстрах, придумка автора, знаменитому скрипачу сейчас уже 32 года». Павел улыбнулся и подумал, что, пожалуй, права Надежда, не надо лезть на пролом, как он по глупости сделал, а бросать камешки, как она точно выразилась, изменяя потихоньку ход истории и судьбы людей. https://vk.com/val465616159926, Розалия Землячка, https://dzinru.azks5stkfigbrnt, деятельность Хрущева на Украине в конце 1930-х годов. https://rutuberu.video/b84b1173618e2f0c9fip64d5a6c95frwd, Михаил Круг, Владимирский Централ, глава 28, Мессинка и другие. К счастью для наших героев, никто особо не заметил их отсутствие. Возможно, только тракторина что-то заподозрила, но, посчитав подозрительность и ревность пережитками прошлого, чувствами, недостойными советской комсомолки, она промолчала, хотя червячок сомнения все же шевелился у нее в душе. После поездки к Палычу Володя развел бурную деятельность, отвоевав себе комнатку внизу, где складывали всякие хозяйственные вещи, ведра, тряпки, швабры. Он оборудовал ее себе под мастерскую, даже провел свет и прорубил в двери маленькое окошко, чтобы и воздух шел, и можно было видеть, кто к нему хочет зайти. Парень не на шутку увлекся приспособлением колесиков к разным вещам. Купить колесики оказалось достаточно просто, они продавались в мебельных магазинах, их использовали для передвижения железных кроватей, которые сейчас в основном и были в ходу. Первым пал жертвой его экспериментов все тот же многое переживший Надин чемодан, не выдержавший инженерных исхищрений парня. Пришлось покупать новый, самый недорогой, который оказался уже вполне удобным для передвижения после Володиных манипуляций. Только с ручкой у него пока ничего не выходило, никак она не хотела складываться вовнутрь, но уже и то, что чемодан можно было катить, а не нести в руках, было достижением. Такие же колесики были приделаны к доскам и получили простейший скейт, пусть еще не совершенный, но такой завлекательный для мальчишек. Затем в ход пошли стулья и даже маленький столик, которые также обзавелись колесиками. Процесс пошел, втянув в свою орбиту и испанчика Хуана, которого так глупо дразнил когда, то Витик. Он оказался очень головастым парнем, с руками из нужного места, и они с Володей вполне успешно стали работать вместе. Приспособили они колесики к раме, к которой пришили плотную мешковину. Получилась вполне приемлемая сумка на колесиках, тут же опробованная Настасьей Петровной, сходившей с ней на рынок. Это приспособление вызвало огромный интерес местных домохозяек и кучу вопросов и просьб, как бы им приобрести подобное. Надя догадалась отправить парней к Антону Павловичу, который также заинтересовался этой идеей и пообещал их свести с кем-нибудь в кооперативных мастерских, которые существовали и сейчас. Только надо наше изобретение запатентовать как-то, важно предупредил Володя, а Хуан посмотрел на него с почтением. Антон пообещал урегулировать и этот вопрос, предупредив только, что это дело не быстрое и будет это не изобретение, а рационализаторское предложение, поскольку они приспособили уже имеющиеся вещи к новым предметам. Но как бы то ни было, отмечались материально и они. По найденным рисункам была предпринята и попытка воссоздать складную тележку, но тут парни потерпели неудачу, поскольку алюминиевые палки от лыж, которые они использовали, хоть и гнулись относительно легко, но также легко и ломались на сгибах, требовался более плотный металл, скорее всего, стальные трубки, которых у них не было. Но изобретатели энтузиазма не теряли и работали с большим азартом. Неожиданно для всех, однажды утром в детский дом пришел Вольф Мессинг. Он появился никем не замеченным, довольно долго ходил рядом с детьми, брал ненароком кого-нибудь из них за руки, свободные от варежек, что-то спрашивал и так доброжелательно улыбался, что этого странного дяденьку никто не пугался. Наконец, он набрел на нашу всеобщую даму, как стали называть ее ребятишки. Аглая Сергеевна также с интересом оглядела мужчину, что, то хотела спросить, но он обратился к ней первым, и почему-то по-польски, на котором хорошо разговаривал. «Виц е пани вили прзе и грека дубль в этом юциу, а линии эстрацеиц зливация ими ацида лудзи. Я вижу, пани много пережила в этой жизни, но не утратила доброты и любви к людям. Дзики, пани, спасибо, пан». И она замолчала, ожидая, что мужчина представится. Вольф Григорьевич Мессинг, и более ничего, никаких уточнений, но Аглая Сергеевна кивнула, она явно знала, кто перед ней. «Вы кого-то ищете, Вольф Григорьевич?» – вежливо спросила она. «И да, и нет, мне сказали, что здесь я могу встретиться с одной девушкой, Надеждой Кузнецовой, она меня заинтересовала во время посещения великого человека в Кремле. Она где-то в доме, пойдемте, я вас провожу». И дама, которая была в курсе найденных дел, приняла протянутую ей руку привычным жестом. Культура поведения у них людей была на высоте. «У вас очень мило, и дети такие умненькие, видно, что их любят и развивают. Из них получатся замечательные взрослые, каждый со своим талантом», — с большим удовольствием отметил предвидец, и Аглая кивком подтвердила его слова. Около дома они встретили Славчика, который тут же подбежал к своей названной бабушке и прильнул к ней. Мессинг с огромным интересом посмотрел на малыша и как бы ненароком дотронулся и до его руки, сейчас без варежки, которую он снял. «Вы будете великим человеком, дитя мое», — потрясенно сказал он. «Я хочу стать летчиком», — доверчиво признался мальчик. «О, да, вы взлетите выше всех, туда, где еще никто не летал, если только…» Но он прервал себя, поскольку к ним приближался Антон. «Вы кого-то ищете, Вольф Григорьевич?» — тоже поинтересовался он. «Я ищу Надежду Кузнецову», — тон мужчины стал сухим и официальным. «Она обещалась подъехать чуть позже, вам придется подождать», — уточнил мужчина. «Сделаю это с удовольствием, у вас очень милые дети и обстановка такая чистая, наполненная добром», — голос мужчины чуть смягчился. Его проводили в столовую, где Аглая стала хлопотать насчет чая. Тут в зал вошел Володя, который сразу узнал Мессинга и страшно испугался. Он решил, что знаменитый маг сразу раскроет его тайну и его арестуют, как проходимца, попаданца. Мессинг заметил волнение юноши и тихим голосом сказал: «Не бойтесь меня, молодой человек, я не враг вам и вашей подруге. Я ведь такой же феномен, непонятное нечто, как и она со своими снами, предвидениями. И происхождение моих способностей волнует меня так же, как и ее. «Позвольте я почувствую вас», употребив такое необычное слово, он взял Володю за руку, которую он протянул после небольшого раздумья. «Да, как я и думал, вы тоже двоедушец, в вас два сознания, но если у Надежды они вполне мирно уживаются, ваша младшая душа не до конца смирилась с властью старшей, вам надо заниматься расслабляющими упражнениями, дыханием, хорошо помогает вода, плавание, и позволяйте иногда младшей душе проявлять себя, бегайте, кричите, выплескивайте эмоции», и он отпустил руку потрясенного парня. «Ну как вы?» Голос Володи дрожал. «А вот этого я и сам не знаю. И откуда мои предсказания, тоже никто не понимает», очень тихо и очень грустно сказал мужчина. «Я просто вижу». И он замолчал, уйдя в себя. «Да, трудно быть богом», тихо сказал парень. Когда-то, в другой жизни, он читал книгу братьев Стругацких, но не очень ее понял, а теперь ее смысл потихоньку доходил до него. «Очень трудно видеть других, вмешиваться в историю, изменять ее и судьбы людей, но делать это необходимо». Аглая застала молчавших мужчин, молодого и более старшего, и ничего не стала спрашивать. У нее было достаточно своих секретов и проблем, чтобы не совать нос еще и в дела других людей. Так спокойно все пили чай, обращаясь друг к другу только с мелкими просьбами. Такую же спокойную, умиротворенную картину застала и Надя, наоборот, очень возбужденная. На молчаливый взгляд, вопрос Володи она с раздражением ответила. «Да задолбали, простите, Аглая Сергеевна», замучили одногруппницы. «Они после Нового года сменили тактику и теперь постоянно подлизываются ко мне и Глаше. Ах, какие песни замечательные, какие душевные слова, ах, какие вы с Глашей молодцы, кудахчут, как курицы, ладно бы от души, а то что, то выпросить хотят. И Марксен с Петей туда же, все же нашли и повесили мой портрет, как лучшие ученицы, а про Глашу забыли, а она ведь тоже все экзамены на отлично сдала. Попейте чаю, дитя мое, отдохните, зависть людская проходит, а добрые дела остаются», опять очень тихо сказал Мессинг, и Надя действительно успокоилась и стала пить чай уже с достаточно умиротворенным настроением. «Но не это беспокоит вас, главное гораздо серьезнее», опять тихо и очень серьезно снова сказал мужчина. И Надя решила, а почему, собственно, она должна рассказывать о своих предвидениях именно Сталину, ведь этот человек тоже может понять ее сны, как никто другой. «Да, это правда, Вольф Григорьевич», сказала она, «но пойдемте ко мне в комнату, там нас никто не побеспокоит», предложила девушка, и они втроем зашли в ее маленькую комнатку. «Я пока расскажу немного, что меня беспокоит», сказала девушка, «а потом вы добавите свое видение. Вы, наверное, читали в газетах, что правительство волнует положение на самых западных территориях нашей страны, в Прибалтике. Эти земли долгое время были частью Германии, и симпатии к этой нации еще надолго сохранятся у многих жителей этих земель. Я не очень сведущ в политике, но могу предположить, что оно так и есть», задумчиво сказал мужчина, сидящий на стуле, возле которого размеренно и ходила девушка. «Да, так и будет. Большими ресурсами эти земли не обладают, только близость Балтийского моря позволяет развивать рыболовство и строительство кораблей. Но эти люди всегда будут вести себя заносчиво, выше русских, и при любой возможности выйдут из состава Советского Союза, если их туда и примут. И что же вы предлагаете?» Вдруг раздался голос Антона, который, оказывается, незаметно зашел в комнату и стоял на пороге. «Дверь была открыта, я услышал ваши голоса и позволил себе войти», очень спокойно объяснил он. «Я понимаю, почему эти земли хотят ввести в состав Советского Союза, чтобы отодвинуть границы от предполагаемого противника. Это политически правильно и понятно. Но, даже я, простая комсомолка, которая просто внимательно читает газеты и размышляет над прочитанным, понимаю, что если дать этим землям большую самостоятельность, вливать в них деньги и ресурсы за счет русского народа, людей основной нации страны, это приведет к иждивенческим настроениям. Эти люди никогда не будут нам благодарны. Это касается и Средней Азии, и Закавказских республик», вдруг решил включиться в разговор и Володя. «Баи и князья, их клановая, родовая система подчинения людей имеют там очень большую силу до сих пор», и увидев удивленный взгляд комитетчика, он с улыбкой сказал: «Я тоже внимательно читаю газеты и анализирую прочитанное. А ведь молодые люди правы», вдруг все услышали тихий голос Мессинга. «Я не теряю связи с людьми, с которыми когда-то жил в западных землях, также вошедших в состав нашей страны. Они пишут, что этому рады только бедные люди, особенно евреи, которых раньше притесняли польские паны. А вот богачи и затаились, притихли, но не теряют надежды вновь обрести силу, подтвердил он слова девушки, а она качнула головой в согласии с его словами. Надо больше развивать Зауралье, Сибирь, Дальний Восток, там и ресурсы, и люди добрые, отзывчивые, именно там будут благодарны вниманию правительства и вложат все силы в развитие страны. И Надя удовлетворенно выдохнула, разговор состоялся, а в то, что его содержание будет передано по адресу, она абсолютно не сомневалась. Мессинг вскоре уехал на машине вместе с Антоном, Володя остался в комнате с Надей, которая, усталая и опустошенная, сидела на кровати. «Хороший ты камешек бросила, целый булыжник», — был доволен Володя. «Лишь бы к пользе дела», — задумчиво протянула девушка. «Трудно быть богом», — еще раз повторил вспомнившиеся слова парень и вышел из комнаты, оставив Надю отдыхать. https://www.tichinsiderudii6541 Чемодан на колесиках. История главного изобретения путешественников из Слит М7 миф 0 спес 100 285 353. Гениальная идея. Кто и как изобрел чемодан на колесиках? Глава 29. Зарница и все дела. Володя после разговора с Мессингом стал намного спокойнее. Он вновь занялся зарядкой, стал бегать по дорожкам парка, а, убежав подальше, туда, где его никто не видел, выпускал младшую душу, как верно назвал вторую составляющую его сознания Вольф Григорьевич, на свободу, кричал, скакал, валялся по сугробам, и приходил в дом абсолютно вымотанным, но счастливым, и засыпал потом вечером быстро и спокойно, а не мучился от бессонницы, как нередко бывало раньше. Как и планировали, совместно с Хази и Марией старшаки взялись за подготовку к празднованию 23 февраля. Пока их комсомольская ячейка не состоялась, Витик, как и предполагали, комсомольцем не был, и теперь усиленно готовился к приему в лучшие ряды советской молодежи, а это сейчас так и было. Отношение к молодежной организации и ее членам было очень серьезным, и ответственность была настоящей. А у испанцев комсомольцев тоже пока не было, чуть не подходили дети по возрасту. И отношение к празднику советской армии и военно-морского флота, как вполне официально назывался этот день, было действительно серьезным, и отмечался он масштабно, как праздник всех служивых людей, а не просто мужской день с носками и одеколоном в подарок. Как и хотели, начали подготовку с малышей, а вот у них как раз получилась октябрятская звездочка из 5 человек, хотя и они фактически не были еще октябрятами, ими становились в первом классе школы, а нашим малышам предстояло еще это сделать осенью. Итак, перечислим наши малышей: Анварчик, Славчик и два испанчика, Леонардо, или просто Леня, Ленчик и Алисия, или Аллочка, симпатичная черноглазая кудряшка, и, естественно, Маруся, которая хоть и жила основную часть времени в семье Михайловых, почти каждый день приезжала к своим друзьям. Все они, одетые в матросские костюмчики, вполне бодро и уверенно выходили под песенку, в которой они все делили пополам. Из этой веселой мелодии, как ни странно, получился вполне четкий марш. Обойдя сцену, они становились в ряд, и тут к ним присоединялся Витик, на которого, как обезьянка, забиралась Маруська, а остальные малыши вытягивали руки и под команды. «Делай раз, делай два, делай три» очень быстро соединялись в живую звездочку и весело махали флажками. Глядя на эту живую картинку, у Надежды сразу всплывала в памяти картинка из калейдоскопа воспоминаний маленькой Надюшки, где она также ловко участвовала в составлении своих фигур, и обещание прожить жизнь честно и с пользой для людей – все сильнее крепло в душе женщины. Неожиданно для себя, попаданцы прочитали в газетах немногословное сухое и официальное сообщение о заседании Политбюро ЦК КПСС по вопросам национальной политики, но более ничего не уточнялось в заметке. Значит, их с Володей соображения по этому поводу были учтены, да и не они одни такие умные, ведь и Сталин очень долгое время занимался именно этими проблемами, являясь народным комиссаром по делам национальности РСФСР. Получили они письмо и от дяди Паши, который горячо благодарил племянницу Надю за лекарство и писал, что ноге намного лучше, и спать он стал крепче, боли ушли. Что касается нашей беседы про известного тебе человечка, разговорился я тут с одним товарищем, который приехал совсем недавно с Украины. Он работал на строительстве неких объектов где-то на Западе и отмечал, что качество бетона, из которого они строили, не совсем соответствует стандарту. Он знаком с ледяным генералом и грозился все ему написать. Посмотрим, выполнит ли он это обещание, но я его поддержал. Володя и Надежда долго ломали голову над этой шифровкой, пытаясь догадаться, о чем писал бизнесмен, но это оказалось не так и просто. Надежда с трудом вспомнила, что вроде Хрущев курировал строительство укрепсооружений на западе страны и качество бетона, который использовался при этом, как отмечали позже специалисты, было очень низким. Но вот кого Палыч назвал ледяным генералом, никак не приходило им в голову, пока вечером в комнату Нади с криком не ворвался Володя. «Карбышев, это он ледяной генерал, ты же помнишь, как он погиб в концлагере». «Ну, конечно, молодец, Карбышев, кажется, как раз за все инженерные сооружения на границе отвечал, в том числе и работы по усовершенствованию цитадели Брестской крепости. Вот было бы здорово, если бы на него смогли выйти». А Палыч каков, закрутил шифровку не хуже Штирлица, с восторгом отметил Володя. «Решено, после Зорницы обязательно к нему съезжу, только ты меня прикрыть как, то должна», решительно сказал парень. И вот наступил день проведения игры, к которой так долго и тщательно готовились. Были определены два смешанных отряда по 4 человека, которые возглавляли Володя и Хуан соответственно. В группу входили и медсестры, Тракторина и Кармен, старшая сестра Алиси, такая же красавица с черными глазами и кудрями. Все замечали, что Витик вздыхает по ней, но пока безответно. Он на тренировке немного повредил ногу, поэтому не бегал со всеми, а сидел с рацией в конце дистанции. Именно он должен был передавать все сообщения о ходе игры. Антон Павлович, очень заинтересованный происходящим, спрятал в разных укромных местах подсказки, определяющие маршрут продвижения отрядов. А каждый победитель игры получал новый велосипед, заветную мечту всех советских детей. Их купила на свои деньги Надя, также ею были приобретены два огромных торта для старших детей и один чуть поменьше, для малышей. Всем также были подготовлены грамоты и значки участников игры, наштампованные все в той же мастерской. Чтобы не было обидно, второй команде вручался не менее ценный приз – самокаты и скейты производства фирмы Juan & Vova. Конечно, они были еще несовершенными, но работники маленькой мастерской, с которой связал парней Антон, пообещали довести до ума их дрова с колесиками, как снисходительно называли эти предметы мужчины. И вот наступил день игры, который, как по заказу, был солнечным, безветренным и с небольшим морозцем, около 10 градусов, который не раздражал, а только слегка подгонял участников, не давая им стоять на месте. Карты передвижения отрядов Антоном были придуманы так хитро, что они передвигались почти параллельно друг другу, не мешая тем не менее своим соперникам. Со старта Володя рванул вперед, вот тут и отвел душу пацан из Марьиной рощи, он не бежал, а летел, хорошо изучив за это время тропинки сада, он вел свою команду своим маршрутом, что позволило им оторваться от противника. Даже небольшая заминка с одним из участников, испанцем Диева, который оступился на скрытом снегом корне и запнулся, улетев в снег, не застала его врасплох. Тракторине пришлось перевязывать его ногу, как положено, сняв с парня валенок, а потом Володя потащил раненого на закорках, несмотря на все его громкие вопли, что у него ничего не болит. Благо, до конечного пункта оставалось немного, и вся команда успешно забежала в сторожку, где сидел радист, удивленный криком уже афганца. «У нас 300-й, вызывай вертушку», это вырвалось совершенно спонтанно, но прозвучало вполне в тему, и тут же за ними влетела в домик команда Хуана, запыхавшаяся и вся мокрая. Антон решил, и все присутствующие поддержали, что тут явно боевая ничья, а парни сказали, что и велосипедами, и самокатами будут пользоваться все дети, а еще надо будут приобрести трехколесные средства передвижения и для малышей, чтобы им не было обидно. А потом все дружно ели в беседке традиционную рассыпчатую гречневую кашу, которую всегда готовили в будущем на таких праздниках, и пили чай с тортами. Володя все поглядывал на часы, врученные Надей, а также на красивую рубашку с вышивкой, подаренную ему смущенной Тракториной. Антон Павлович отметил слаженную работу обеих командиров, взаимовыручку и сплоченность отрядов, и сообщил, что сформированный в парке батальон юных армейцев будет рад видеть их в своих рядах. Кроме того, он сообщил, что ближе к весне планируется проведение очередных военных игр, и их команда также вполне может подать заявку на участие в них. Парни переглянулись удовлетворенные и кивнули головами. «А вам, молодые люди», он строго посмотрел на Володю и Хуана, «я настоятельно рекомендую в дальнейшем поступить в военное училище», на что парни опять согласно кивнули головами, а Володя подумал, что быть ему вечным воином во все времена и жизни. Закончился праздник веселыми играми и песнями, пацаны даже умудрились покататься на самокатах по длинному коридору детского дома, а Володя задумчиво смотрел на велосипед, который стоял в углу, морщил лоб, казалось, он о чем-то вспоминал, но никак не мог ухватить мысль за хвост. Но уже поздно вечером он, столкнувшись с Антоном, который проверял детей, выпалил ему в недоумевающее лицо: «Моторчики». «Что?» – удивился обычно невозмутимый мужчина. «К велосипедам можно приделать моторчики. Не надо будет ногами крутить, намного удобнее ехать будет. И груз за спиной можно в рюкзаке вести». Парень и не предполагал, что он предвидит те замечательные электрические велосипеды, на которых передвигались многочисленные доставщики продуктов из будущего. А еще моторчики можно к маленьким самолетикам приделать, их не видно будет в небе, а к ним и продукты, и лекарства, и даже бомбочки приделать, только надо подумать, как ими управлять. А тут уже Володя, сам того не зная, замахнулся на создание ПЛА, беспилотных летательных аппаратов, которые широко использовались в войсках в будущем. «Есть такие самолетики, но твоя идея интересная, только давай обсудим ее завтра, день насыщенный был, иди отдыхать». И он еле завел увлеченного парня в комнату и вздохнул с завистью и облегчением. «Хорошо быть молодым», – с завистью подумал 30-летний человек, ощущая себя сейчас многопожившим опытным старичком. А на следующий день Володя приболел, видимо, скачки по сугробам в разгоряченном виде сказались. Рина пошла его горячим молоком с медом, давала все тот же пирамидон, а парень усиленно вспоминал, о чем его мама лечила, но кроме аспирина, ничего не вспоминалось, болел он редко. А Надю обнимал очень радостный Вася, который также с гордостью поглядывал на часы, которые девушка ему вручила. Таких красивых не было ни у кого, даже у начальника их райотдела милиции. https://www.vn-parabellum.com/fort-kuziak-htm долговременные сооружения Киевского укрепленного района. https://www.maximanlinie-ruland-griatz-велосипеды-ссср час-1 золотое детство ИТ 715-1982 велосипеды СССР часть-1 золотое детство. Пока я пишу продолжение, рекомендую очень необычный роман Владислава Тарханова про попаданцев тела великого князя Александра Михайловича, которого все в семье зовут просто Сандра. https://outhartadaywork-346-781 Глава 30. Концерт к женскому дню. Глава 30. Концерт к женскому дню. Конец февраля пролетел очень быстро, и наступил март. Вроде бы весенний месяц, но зима никак не хотела сдаваться. Было пасмурно, снежно, довольно холодно. Но что, то весеннее, мартовское зашевелилось в соученицах, как в кошках, и они гурьбой ходили за Надей с Глашей и ныли. Именно не просили, а ныли. «Хотим праздника, как на Новый год, с песнями и танцами», — добавляли свои голоса и Петя с Марксином, которые налегали на комсомольскую совесть ученицы, тоже просительно заглядывали в глаза девушкам. Однажды Глаша не выдержала и рявкнула на очередных ноющих просительниц: «Мы с Надей вам что, клоуны на арене цирка? Хотите праздника, так организуйте его сами. Что, кроме нас и талантов нет? Мы можем спеть несколько песен, но и другие пусть выступит. Кто отвечает за культурно-массовую работу? Вот пусть она и поработает, а у нас и без того забот хватает». Оказалось, что самой культурной и массовой была все та же Марфа, которую выбрали по остаточному принципу, поскольку добровольно брать на себя эти обязанности никто не хотел. Подруги пожали плечами, но на провокацию так и не поддались, поскольку действительно готовили большое и ответственное мероприятие на очень высоком уровне, в масштабах всей страны. На днях их вызвал Николай Николаевич и официальным тоном заявил, что комсомолки недостаточно активно участвуют в культурной жизни страны, поэтому им поручается продумать организацию праздника для лучших женщин Советского Союза, которых планируют собрать в Кремль для награждения, а после и должно состояться мероприятие, которое им и предстояло разработать. Наде сразу вспомнился душевный формат передачи «От всей души», которую вела замечательная телеведущая Валентина Леонтьева, и она стала обдумывать именно такую форму проведения праздника. Но эта идея требовала большой подготовки, чтобы красиво воплотить ее в жизнь, об этом она и сказала Ник-Нику. Первое, что она уточнила, было количество женщин, оказалось, их будет от 50 до 70, списки еще уточнялись. Надя сразу попросила хотя бы немного узнавать о каждой из женщин, но не официальные данные, а интересы, семейные особенности, возможно, какие, то личные подробности. Это все она планировала использовать для рассказа о присутствующих. Конечно, было невозможно поведать о каждой из женщин, но хотя бы пару слов она планировала сказать. Кроме того, она предложила не ставить один большой длинный стол, как это бывало обычно на таких мероприятиях, где все сидели чинно и скованно, а расположить по кругу несколько круглых столиков, где и усаживать женщин по 7-10 человек, как они делали на Новый год. Так проще было и подходить к столикам, да и размещать женщин можно было по интересам, профессиям, месту жительства и другим признакам. И нужен был микрофон, а лучше два, на длинном шнуре, чтобы было легко передвигаться с ним по залу. Озадаченного комитетчика девушки отправили со словами «А кому легко?», а сами начали думать, какие песни они споют. Глаше было проще, любая из мелодий, придуманных для нее Надей, вполне подходила к этому концерту. А Надя размышляла, какую песню она может спеть на этом прекрасном празднике, и ей вспомнилась мелодия, которую очень любила мама Надежды из будущего, «Оренбургский пуховый платок». Она каждый раз плакала, когда слышала ее, песня навевала ей воспоминания о ее маме, погибшей в годы войны, и как память о ней сохранился только старенький пуховый платок. И от себя с Глашей они решили подарить такие же платки, тем более, судя по реакции Бабани, они женщинами ценились, носились повсеместно. Но где купить сразу 70 платков? Володю на рынок уже не пошлешь за таким количеством. С этим вопросом они обратились уже к Антону, который обещал подумать. Поскольку инициатива имеет инициатора, мужчина ушел озабоченным, не все девушкам отдуваться. Кроме того, Надя подсказала на выходе дарить женщинам цветы, традиционные тюльпаны и корзины с угощениями, конфетами, фруктами и хорошим вином для близких приглашенных. Все это она скромно предложила оплатить из своих денег, но ей строго сказали, что государство не такое уж и бедное, на такое благое дело деньги выделит. Планировалось пригласить и фотографа, чтобы он сделал фото на память. Сейчас технически не было возможности сразу их распечатать, но организаторы уверили, что у них есть все адреса, чтобы позже переслать фото. Надежда жалела, что телевидение еще очень несовершенно, но спросила, а можно ли организовать радиопередачу прямо с места событий. Технические организаторы тоже зачесали затылки, такое делалось только во время спортивных соревнований, но там комментатор сидел в особой кабинке с техникой. Но, поскольку идея очень понравилась, обещали подумать. Глаша ушла репетировать, а Надя уже в детдоме пригласила Айгуль, которая за всей этой суматохой дел несколько ушла скромно в сторону. Девушка хотела осуществить свое давнишнее желание, разучить всплывшую еще в самом начале попаданства песенку про цыплят, и спеть ее и должны были малыши детдома и сама Айгуль. Скромная робкая девочка с постоянным платком на голове постепенно превратилась в красивую девушку с прекрасными черными косами ниже пояса, сразу привлекавшими внимание. Ее случайное знакомство с Айдаром переросло в красивую любовь, молодые люди планировали пожениться, но чуть позже, надо было учиться и парню и девушке, пока была возможность. Надя настроилась на долгие уговоры, но, к ее удивлению, Айгуль быстро согласилась и даже предложила привлечь Айдара, нарядив его в костюм петуха. Представив эту забавную картинку, они обе рассмеялись и разошлись, одна вспоминать слова песенки, вторая – обдумывать костюмы для всех героев и с помощью других женщин их готовить. И начались многочасовые репетиции. Девушек сразу после занятий увозил шофер Михайлова, отправленный по распоряжению комитетчика. Марксен было сунулся к подругам в надежде уговорить их все же провести праздник для женской части училища, но строгий сопровождающий официальным голосом заявил, что комсомолки Кузнецова и Медведева заняты подготовкой мероприятия государственного уровня, и партиец СНИК ушел гонять Марфу и других учениц. Подготовка действительно требовала много сил и внимания, приходилось учитывать массу мелочей. Сначала долго выбирали удобное во всех отношениях помещение, затем расставляли столы и стулья, определяли, как Глаша и Надя, как ведущие, будут подходить к сидящим. Оказалось, их будет чуть меньше заявленного, всего около 40 человек, уже легче. Опробовались микрофоны, репетировали пока без музыкантов, уточняли, кто еще из певцов приглашен для участия. Им назвали фамилию Михайлова и, к великой радости Нади, Клавдии Шульженко, с которой она давно хотела познакомиться. Затем им передали списки приглашенных, в которых было много знаменитых имен, знакомых Надежде по учебникам истории, и они долго прикидывали, кого с кем посадить. Но ведь надо было знать, как зовут неизвестных Нади женщин, чтобы провести их на нужные места. Тут пригодилась идея с бейджиками, пока не очень совершенными, самыми простыми, и, поскольку никакого пластика еще не было, фамилии и имена присутствующих просто оформляли на красивом белом картоне, закрывались целлулоидом и прикреплялись к простым булавкам, но и это было необычным, и сразу оценилось техническими работниками, которые им помогали. На столах разместили таблички с фамилиями, вроде все предусмотрели, но опять возник вопрос, а как женщины найдут свои места, значит, надо было, чтобы кто-то их провожал. Тут Надя и Глаша решили воспользоваться своим административным резервом и предложили в качестве провожающих Васю и Алексея и их друзей. Бравые военные смотрелись тут отлично. Они же должны были раздавать цветы, платки во время песни и вручать корзины в конце праздника. Потом девушкам не понравилось, что цветы будут дарить в конце, решили делать это при входе, но тогда нужны были вазы, чтобы поставить их на столиках, не в руках же их держать. Сидеть за пустыми столами тоже было некрасиво, поэтому стоило продумать такое угощение, что было легким, вкусным и удобным для еды. Наде пришла в голову идея не только традиционных бутербродов, но и канапе и маленьких корзиночек, наполненных паштетами и салатами. Ну и конфеты, фрукты и пирожные, это обязательно. Предложила она поставить и бутылки с минералкой и соками, которые можно легко открыть и налить, а от чая все отказались, слишком много возни. Продолжительность всего действия планировалось уложить в 2 часа, поэтому и это надо было учесть при составлении хода праздника. Почти 3 дня Надя вместе с Глашей разрабатывали сценарий, что, то дополняя или меняя, они формально отсиживали занятия, почти ничего не запоминая, а потом быстро уезжали к Михайловым, где в тишине своего домика бурно обсуждали порядок ведения действия. Привлекался к этому процессу и Максим Дармидонтович, который знал, какие песни будут петь участники концерта, и сообщил, что также в нем примет участие и Леонид Утесов со своим коллективом, который будет подыгрывать выступающим. Еще и еще раз девушки проговаривали свои тексты, оттачивали все движения на месте, проверяли и перепроверяли все нюансы проведения праздника. Накануне прошла последняя репетиция, где просто распределялось, кто за кем и что будет петь, шла работа с утесовцами. Все были сосредоточены и старательны, никому не хотелось накосячить перед такими людьми. Надя обратила внимание на отдельно стоящий в стороне столик, и по взглядам и реакции окружающих догадалась, что это место приготовлено для Сталина и других государственных лиц. Еще несколько столиков стояли в сторонке, на стульях которых были аккуратно разложены платки, которые должны были раздаваться потом. Кажется, все было готово, но девушки раз за разом подходили к столикам, обращаясь пока к пустым стульям, на которых и будут сидеть героини вечера. И вот этот день настал, накануне подруги никак не могли заснуть, пока уже поздно вечером к ним не пришла Александра Михайловна Михайлова и не напоила какой-то настойкой, которую, по ее словам, принимал и муж перед большими премьерами. Ее тихий голос и настойка действительно подействовали, и девушки крепко заснули, а утром проснулись бодрыми и сосредоточенными. Потом их отвез в Кремль все тот же шофер Михайлова, певец также ехал вместе с ними. Пройдя на место, они увидели уже приготовленные столы, угощение обещали поставить чуть позже, чтобы не заветрилось. Идея с канапе и корзиночками с салатами всем очень понравилась, красиво смотрится, вкусно есть, и руки у всех чистые. В соседнем небольшом кабинете сидела группа военных, начищенных, наглаженных, с сияющими значками на груди. Несколько парней аккуратно разбирали привезенные уже цветы, составляя букетики, которые они будут раздавать при входе. Надя и Глаша с радостью увидели своих друзей, которые сразу же подошли к ним, обняли, стараясь не помять красивые платья от Ломановой и пожелали им успеха. И вот чей, то напряженный голос сообщил, что официальное награждение заканчивается, Женщины уже скоро войдут в зал. Все встрепенулись и быстро разошлись по местам. У широко раскрытых в зал дверей встали парни с цветами, уже готовые проводить своих дам на места. Они должны были реагировать мгновенно, вручить цветы, посмотреть на бейджик с фамилией, соотнести со столиком, где сидит женщина, и провести ее на нужное место. Это также репетировалось неоднократно, и если вначале и были накладки, сейчас парни работали четко, как единый механизм. И вот послышался шум, разговоры, и все поняли, что героини сегодняшнего вечера приближаются, и парни замерли в боевой готовности. Смущенные дамы стали возле дверей, они были несколько растеряны таким приемом, но впереди шедшие женщины в летной форме, а это были знаменитые летчицы Валентина Грязодубова, Полина Осипенко и Марина Роскова, недавно совершившие беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив международный женский рекорд дальности полета, быстро сориентировались. Парни хотели приветствовать их по уставу, но поскольку и сами были без фуражек, и у дам не было пилоток, а только красивые прически, они немного растерялись, но летчицы улыбнулись и хором сказали: «Ну, что, воины, встречайте наших героинь», и они стали легко подталкивать женщин, передавали их парням, помогая справиться с ситуацией. Молодые люди брали под руки сразу по несколько награжденных, заговаривали с ними, доброжелательно улыбались, помогали справиться со смущением. Летчицы зашли в зал предпоследними, самыми последними шли Сталин, Буденный, Ворошилов, Калинин, которых вытянувшиеся в струнку оставшиеся парни бодро приветствовали, а потом закрыли двери и сели в сторонке, вместе с остальными незанятыми военными. Переждав несколько минут, пока все рассядутся по местам, зорко глядя, чтобы накладок с посадкой не было, присматриваясь, как парни помогают гостям усесться и поставить цветы, девушки внимательно осмотрели присутствующих. Надя узнала известную актрису Валентину Серову, которой Константин Симонов посвятил бессмертные строки стихотворения «Жди меня», только что снявшуюся в фильме «Девушка с характером», строгое и красивое лицо Зинаиды Ермольевой, изобретательницы советских антибиотиков, о которой она вспоминала в самом начале своего попаданства, остальные лица пока ей были незнакомы. Вздохнув глубоко несколько раз, Надя приблизила микрофон к себе и тихо начала говорить, но ее нежный голос сразу привлек внимание присутствующих. «Уважаемые женщины, дорогие мамы, бабушки, сестры, подруги, мы рады приветствовать вас на нашем празднике. Здесь собрались знаменитые женщины нашей страны, только что награжденные орденами и медалями правительства. И я передаю слово для приветствия руководителю нашего государства, генеральному секретарю ЦК ВКПб, Иосифу Виссарионовичу Сталину». Переждав взрыв аплодисментов и приветствующих криков, Сталин медленно поднялся с места и торжественно сказал: «Когда, то этот праздник был создан как День солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права. В нашем советском государстве женщины не на словах, а на деле стали равны с мужчинами и в чем, то даже обогнали их, что подтверждают ордена и медали, полученные вами. И я хочу еще раз поблагодарить всех за ваш вклад в строительство нашей страны». Бурные аплодисменты были ответом на эти слова. Не скоро подругам удалось продолжить. Со всех сторон слышались здравицы в честь партии и ее руководителей, крики «Ура!» и общий шум. Тут девушкам помог Максим Дармидонтович, он вышел на середину, взял микрофон из рук Глаши и своим басом легко перекрыл все звуки. «От лица всех присутствующих мужчин я тоже хочу присоединиться к этим поздравлениям и спеть для вас песню «С чего начинается Родина». И глубокий бас раздался в зале, заставляя всех приумолкнуть и задуматься. А Глаша, опять переждав приветствие певца, продолжила: «Вы уже поняли, что формат нашего праздника будет необычным, помогут нам его проводить знаменитые певцы. И первым вас приветствовал лауреат Сталинской премии, солист Большого театра, Максим Дармидонтович Михайлов». И им опять пришлось пережидать аплодисменты в адрес певца. «Наша Родина прекрасна и удивительна, но не менее удивительны люди, которые на ней живут и трудятся. Профессия тракториста непростая, не каждому мужчине по плечу, но присутствующая здесь Паша Ангелина доказала, что и эта трудная работа подвластна советским женщинам», подхватила теперь Надя, подходя к столику, где сидела героиня ее слов. Ее решение стать трактористкой было неслыханным событием, почти скандалом. Девушка уселась за руль трактора и работала наравне с мужчинами, а потом и вовсе организовала женскую тракторную бригаду. «Расскажите, «Как отнеслись односельчане к вашему решению?» – спросила девушка. Она знала, что Прасковья, Паша, как ее называли, уже привыкла выступать, и не должна была растеряться. Так и вышло, девушка с удовольствием включилась в беседу. Они считали, что место женщины определено заранее. Она должна рожать, воспитывать детей и управляться по хозяйству. Поэтому мое желание стать трактористом встретило яростное сопротивление родных. Но я решила, что не дело советской комсомолки отсиживаться в доме, окончила курсы и приступила к работе на машинно-тракторной станции, а потом и подруг уговорила, и мы создали женское звено трактористок. Она бодро закончила свою речь. Мы также хотим приветствовать других женщин, работающих в наших колхозах. Это, и Надя начала перечислять фамилии женщин, свинарок, доярок, других тружениц села, поставивших рекорды и отмеченных наградами, стараясь сказать про каждую хоть пару слов, а довольные женщины приподнимались, чтобы все могли их видеть. Для всех вас прозвучит еще одна песня о родине, которую исполнит моя подруга, начинающая певица и ученица Максима Дармидонтовича Михайлова, Глафира Медведева. И Глаша своим красивым голосом запела: «Гляжу в озеро синее, в полях ромашки рву». Праздник продолжался, но девушки почувствовали, что все немного засиделись. И тут роялем в кустах стал оркестр Леонида Утесова, который сначала заиграл свой знаменитый марш из фильма «Веселые ребята», а потом зазвучала красивая медленная мелодия «Фокстрота ночью». Наши бравые военные не растерялись и подскочили к женщинам помоложе, приглашая их на танец, а те с радостью этим воспользовались. Надя с Глашей отошли в сторонку и с удовольствием приняли приглашение Максима Дармидонтовича, который сидел за столиком со Сталиным и членами правительства, присесть к ним. А еще говорят, что болтать, не кули ворочить, потихоньку пробормотала Надя несколько смягченную неприличную поговорку из будущего, а певец посмотрел на нее с сочувствием. Он то знал, что долго говорить, петь не так легко. Сталин улыбнулся в усы, он явно услышал слова девушки, но ничего не сказал, а только предложил стакан воды, который был выпит с удовольствием. Сидевшие также доброжелательно улыбались и хвалили девушек. Необычное действие всем явно понравилось. Танец закончился, женщины сели на места уже немного раскрепощенные, стали наливать воду и разбирать потихоньку угощение. Вечер шел отлично, теперь предстояло выступление Клавдии Шульженко с новой песней, которую ей подарила Надя, голубка, ее, впрочем, Клавдия Ивановна и так пела, только чуть позже, в 50-х годах. Надя объяснила певице происхождение песни тем, что слышала мелодию от испанских товарищей, живущих в их детдоме, и обработала подстрочник, который ей дали, сочинив свой текст. «Когда из твоей Гаваны отплыл я вдаль, лишь ты угадать сумела мою печаль, заря золотила ясных небес края, и ты мне в слезах шепнула, любовь моя, припев, где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу голубкою сизокрылой, парус я твой найду над волной морскою, ты мои перья нежно погладь рукою, о, голубка моя, будь со мною, молю в этом синем и пенном просторе в дальнем чужом краю, о, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моредальную песнь твою». Девушка на репетициях быстро сошлась с веселой, доброжелательной Клавдией Ивановной, хотя та сразу предложила звать ее Клавой, на что девушка сказала: «Нет, Клавдия Ивановна, я знаю, я чувствую, что именно вы для многих людей будете символом этого времени. Пройдут года, но все равно редко кому надо будет объяснять, кто такая Клавдия Ивановна Шульженко, все сразу станут напевать ваши песни, среди которых, надеюсь, будет и голубка». Польщенная Шульженко только улыбалась, но было заметно, что такие слова для нее много значит. Вот и сейчас певица доброжелательно улыбнулась девушкам, которые подошли к столу, где сидели легендарные летчицы, а также Валентина Серова, ученые Зинаида Ермольева и Фатима Бутаева, советский физик, изобретатель люминесцентных ламп, и Мария Гороховская, молодая, но подающая большие надежды советская гимнастка, ставшая впоследствии первой олимпийской чемпионкой СССР в индивидуальном первенстве. Назвав всех сидящих и коротко рассказав об их достижениях, Надя продолжила: «Женщины, сидящие за этим столом, не только спортсменки, актрисы, ученые и летчики, но и просто красавицы, и им посвящается песня, которую исполнит лауреат первого конкурса артистов эстрады Клавдия Ивановна Шульженко». И Надя с удовольствием передала микрофон Шульженко, а сама тихонько подошла к парням и сказала, чтобы они приготовились, скоро будет песня про платки, Им надо будет их раздавать. Отзвучали последние такты песенки про голубку, и Надя уже хотела продолжить свой рассказ, но Михайлов сделал ей знак, чтобы она не торопилась, дала возможность женщинам еще перекусить и свободно пообщаться. Они с Глашей с удовольствием воспользовались передышкой и присели за столы к парням, которые также были накрыты, но пока они стеснялись притрагиваться к угощению. Девушки, сразу почувствовав голод, взяли по канапе и налили воды, что послужило сигналом и вечно голодным военным, которые налегали на бутерброды с колбасой, бужениной и икрой. Переждав минут 10, они вновь продолжили вечер. На этот раз Надя подошла к столику, где сидели труженицы фабрики и заводов, отмеченные за свой труд медалями. Назвав их имена и упомянув действительно серьезные достижения, она передала слово Глаше, которая начала петь ранее не исполнявшуюся песню «Стою на полустаночке», которую Надя вспомнила в гостях у Бабани. Переждав еще несколько минут, пока взволнованные женщины вытрут слезы и успокоятся, девушки подошли к столу, где сидели совсем простые на вид женщины. Это были матери, героини и ударницы труда. Подойдя ближе к одной из них, Надя начала свой рассказ, понизив голос. Вот у этой женщины с абсолютно русской фамилией и именем Иванова Мария Ивановна 10 детей. Многие сетуют, что с одним ребенком справиться трудно, а тут 10. Скажите, Мария Ивановна, как так получилось, что у половины детей одна фамилия – Ивановы, а у других – Смирновы? Это ваши дети, наши, теперь наши, все родные. А Смирновы – это наши соседи, батька у них в гражданскую погиб, а матка умерла от горячки. Вот мы с хозяином и забрали деток к себе, по-сусидски, а детки хорошие, добрые, мы уж и не разбираем порой, где чьи, все общие, приятно окая, подробно рассказала женщина и добродушно улыбнулась, а соседки понимающе кивали головой. Всем вам, наши мамы, вам, Мария Ивановна, и вам, и девушка перечислила всех сидящих за столом. Я посвящаю эту песню. В этот вьюжный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок, я его вечерами вязала для тебя, моя добрая мать, я готова тебе, дорогая, не платок, даже сердце отдать. Надя пела со слезами на глазах, а бравые военные тихонько ходили и накидывали женщинам на плечи пуховые платки. Девушка переживала, что не всем понравится их подарок, но даже Серова с удовольствием погладила платок и поправила его на плечах. Надя в конце песни не только собственноручно накинула платок на плечи так понравившейся ей женщины, полной тезки мамы Надежды из будущего, но и крепко обняла и поцеловала ее натруженные руки с неумело обрезанными ногтями. Многие смахивали слезы, даже Сталин посмурнел, вспомнив, видимо, и свою кроткую мать. Опять дав возможность женщинам промокнуть слезы и успокоиться, Надя оглядела зал, не забыли ли кого, про всех ли рассказали, никто не был ли обижен, но вроде все было в порядке, женщины были хоть и взволнованы, но очень довольны. Глаша незаметно выскользнула из зала, должны были привести малышей, Айгули и Айдара, их номер «Цыплят» завершал этот концерт. Надя уже справилась с волнением и бодрым голосом объявила, что героинь сегодняшнего вечера пришли поприветствовать воспитанники детского дома, который находится в Сокольниках. И под первые такты мелодии в зал стали чинно входить Айгуль с детишками, а сзади всех подгонял петушок Айдар. За ними сбоку тихо скользнули в зал Володя и Тракторина, слезно выпросившие у Нади эту возможность увидеть столько знаменитых людей сразу во главе с самим Сталиным. Необычно одетые дети и взрослые отвлекли внимание всех, и подростки успешно присоединились к парням, сидевшим за столами. Пройдя по кругу и дав возможность всем рассмотреть свои забавные костюмы, а они действительно были необычными, желтые кофточки и пышные юбочки у девочек, такие же рубашки у мальчиков с темными шортиками, а на головах были небольшие гребешки. Айгуль была в ярко-желтом платье с гребешком побольше, но самым красивым был петушок, в яркой рубашке, с большим хвостом и черными сапогами. Он был хорош, да еще, войдя в роль, парень ходил важно вокруг цыплят и своей подружки, вызывая невольные улыбки. И когда только успели сшить, невольно восхитилась Надя и стала приветствовать всех участников сценки. Голос Айгуль дрожал от волнения, но подруги по мере сил помогали ей, поддерживали мелодию. «Цып-цып мои цыплятки, цып-цып-цып мои косатки, развеселые дружочки мои желтые комочки. Два раза здесь в траве густой привольно настоящие раздолье погулять вам можно в волю, все вы будете довольны, ой мои, вы цыплятки, ой мои, вы косатки, ой мои, вы цыплятки, ой мои, Вы косатки, вы пушистые комочки, цып-цып мои цыплятки, цып-цып-цып мои косатки, развеселые дружочки мои желтые комочки. Два раза. Дети, вначале скованные мягкий знак, под конец тоже разошлись, стали танцевать по кругу, свободно передвигаться. Не утерпела и Маруська, увидев своего любимого дядю Максима Михайлова, она подбежала к нему, но тот сделал ей замечание и отправил ко всем, прибавив со смехом: «Нечего от коллектива отбиваться». Песенка всем так понравилась, что ее попросили повторить, и под конец пели уже все вместе эти веселые слова. Наконец девушки объявили, что их праздник закончен, но никто не торопился расходиться, все передвигались по залу, фотографировались со Сталиным и членами правительства, друг с другом, с малышами и Айгуль с Айдаром, уточняли, как будут переданы фотографии. Пользуясь моментом, и Володя с Риной пристроились к Наде и Глаше, которых снимал со Сталиным фотограф. Сталин вопросительно посмотрел на девушек, и им пришлось объяснить, что это тоже воспитанники детского дома, которые помогали привести малышей. Надя очень боялась, что Володя как-то выдаст себя, но восторг парня был таким большим, что он, видимо, обо всем забыл. Не меньшим был и восторг остальных, и детей, и взрослых. Женщины обнимали девушек, благодарили, целовали, говорили, что этот день они запомнят на всю жизнь, и было видно, что эти слова идут от души. Но постепенно все разъехались на подошедшем автобусе, забирая цветы, корзины с угощением и платки. Зал опустел, девушки и парни устало присели на стулья. Надя только уточнила, смогли ли осуществить радиопередачу всего проходившего праздника. Оказалось, смогли, пусть и с помехами, но и такое было большим достижением. Оставалось поблагодарить всех технических работников, которые помогали им в подготовке этого непростого мероприятия, что девушки и сделали от всей души. Поскольку оставалось много платков, купленных с большим запасом, часть их была с благодарностью вручена всем, кто помогал, в том числе и радиоспециалистам, что всех привело в удивление и вызвало массу благодарностей. Платок получила и Шульженко, которую пригласили в гости, на что она и согласилась с удовольствием. Еще несколько платков отложили для преподавателей училища, их планировали отдать чуть позже. Такую же шаль вручили и Михайлову для его жены в благодарность за всю доброту, и шоферу певца, который обещал передать ее своей маме. Мужчины были тронуты, они знали, что все это было куплено на деньги девушек. Оставшееся на столах угощение также было собрано в несколько корзинок, парням в казарму, в детдом для малышей, и для всех, кто помогал в празднике. Также поступили и с оставшимися цветами и корзинами с угощением, все было роздано с разрешения администрации. Остался только опустевший зал, столы и стулья парни успели разнести по местам, уже ничего не напоминало о только что прошедшем празднике. Но праздник для всех продолжился уже в Сокольниках, куда Ник-Ник по просьбе девушек привез и Александру Михайловну, жену певца. Приехала и Серафима с Цфасманом, счастливые своей любовью. Всех ждал накрытый стол с большим пирогом, испеченным детдомовскими кухарками. Дети взахлеб рассказывали о празднике и тех великих людях, которых они встретили. Володя и Ирина также делились своими впечатлениями. Только Надя и Глаша тихо сидели в объятиях своих любимых, которых отпустили на побывку, и отдыхали, как люди, хорошо закончившие трудную работу, потребовавшую массу сил и энергии. Праздник закончился, но все знали, что он удался на славу.